Когда вчера вечером он пришел к ней, они не поминали о бывшей ссоре, но оба чувствовали, что ссора заглажена, а не прошла. Нынче он целый день не был дома. Ей было так одиноко и тяжело чувствовать себя с ним в ссоре, что она хотела все забыть, простить и примириться с ним, хотела обвинить себя и оправдать его. «Я сама виновата. Я раздражительна. Я бессмысленно ревнива. Я примирюсь с ним и уедем в деревню. Там я буду спокойнее», — говорила она себе. «Ненатурально». Вспомнила она вдруг более всего оскорбившее ее не столько слово, сколько намерение сделать ей больно. «Я знаю, что он хотел сказать. Он хотел сказать ненатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка, что он понимает в любви к детям, в моей любви к Сереже, которым я для него пожертвовала, но это желание сделать мне больно. Нет, он любит другую женщину. Это не может быть иначе». И, увидав, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько раз уже пройденный ею круг и вернулась к прежнему раздражению, она ужаснулась на самое себя. «Неужели нельзя? Неужели я не могу взять на себя?» — сказала она себе и начала опять сначала. «Он правдив, он честен, он любит меня, я люблю его, на днях выйдет развод. Чего же еще нужно? Нужно спокойствие и доверие, и я возьму на себя. Да, теперь, как он придет, я скажу, что я была виновата, хотя я и не была виновата, и мы уедем». И чтобы не думать более и не поддаваться раздражению, она позвонила и велела внести сундуки для укладки вещей в деревню. В 10 часов Вронский приехал.